Глава 24. Полузакрыв глаза, настороженно подергивая маленькими ушами, выставив ноздри над водой, бегемот зевнул. Его толкнул другой самец, первый заворчал. Оба чудовища охотились на крокодилов во главе двух стад, поделивших между собой ту часть Нила, которая омывала южные районы Мемфиса. Расталкивая толщу воды громоздкими телами, они любили плавать на глубине, где эти тяжелые и неповоротливые твари выглядели почти грациозно и изящно. Весившие до 2 тонн, животные не любили, когда их тревожили во время дневного отдыха. Непрошенного гостя могли встретить пастью, распахнутой на 150 градусов, снабженной клыками по 60 сантиметров каждый. Будучи ленивыми по натуре, они зевали, чтобы отпугнуть пришельца. По ночам они обычно выходили на берег, чтобы полакомиться свежей травой, а чтобы переварить пищу, им нужен был целый день. Они грелись на солнышке, на песчаном пляже, подальше от человеческого жилья, их нежная кожа вынуждала их часто окунаться в воду. Покрытые шрамами самцы спорили за власть, показывая друг другу зубы, но тут же, оставив вялую попытку побороться, поплыли бок о бок в направлении берега. И там, в приступе безумия, они принялись вытаптывать поля, мять кустарники в садах, ломать деревья, приводя крестьян в ужас. Ребенок, не успевший увернуться, был растоптан. И второй, и третий раз гиппопотамы начинали свою атаку, а их самки тем временем защищали детенышей от нападения крокодилов. Правители городов обратились за помощью к стражникам. Кем отправился на место и организовал отстрел самцов. Они оба были убиты, но беды на этом не кончились. Тучи воробьев, великое множество мышей, массовый падеж скота, целые колонии червей в зернохранилищах, не считая огромного количества чиновников, доводивших землевладельцев до остервенения своими придирками, довершили нанесенный урон. Чтобы уберечься от несчастья, многие сельские жители надели на шею кусочки сердолика. Блеск этого камня помогал отвести пагубные силы. Тем не менее, слухи распространялись со стремительной быстротой. Красный гиппопотам превратился в разрушителя, потому что магические защитные силы фараона иссякли. К тому же болтали, что разлив будет скудным. Это ли не доказательство того, что власть правителя над природой слабеет, и что он должен укрепить свой союз с богами, устроив праздник Возрождения? Проверки, начатые визирем боги, шли своим чередом, однако Пазаир был обеспокоен. Не имея новостей от Сути, он написал ему зашифрованное послание, где было сказано, что положение полководца Ашера пошатнулось, и потому подвергать себя риску и впредь ради поисков улик против него не имеет смысла. Цель, для достижения которой Сути пустился в свое опасное путешествие, может быть достигнута в считанные дни. К тому же судья получил еще одно неприятное известие. Как сообщил ему Кем, исчезла пантера. Она ушла ночью, не сказав соседям ни слова о том, куда направляется. В Мемфисе ее не видел никто. Разочарованная и раненная в самое сердце, она вполне могла вернуться в Ливию. Праздник Имхотепа, мудрейшего из мудрых и покровителя песцов, был выходным днем. И Пазаир смог немного отдохнуть и подлечиться. Он пил раствор брионии, чтобы избавиться от мучивших его насморка и кашля. Сидя на складном стуле, он любовался великолепным букетом, составленным Нефрет. Она собрала его из пальмовых листьев и веток персикового дерева, добавив к ним лепестки лотоса и скрепив всю композицию тщательно замаскированной нитью. Все было сделано весьма искусно и требовало большого умения. Было видно, что этот маленький шедевр пришелся по душе смельчаку. Встав на задние лапы и опершись передними о столик, где стоял букет, он пытался сживать лепестки лотоса. Пазаиру не удавалось отвлечь пса от этого занятия, пока он не предложил ему нечто более привлекательное — сахарную косточку. Собирался дождь, с севера наползали тяжелые черные тучи, люди и животные ощутили беспокойство. Служанка бессмысленно металась по дому, кухарка разбила глиняный горшок. Все испуганно ждали приближающегося дождя. Это будет настоящий ливень, который разрушит плохонькие домишки, а на пустынных окраинах города закрутит настоящие водовороты камней и грязи. Хотя ее работа в лечебнице была очень утомительной, Нефрет находила в себе силы сохранять улыбку на лице и доброжелательный тон в отношениях с домашними. Слуги обожали ее и побаивались Пазаира. за чьим суровым видом на самом деле скрывалась природная стеснительность. Да, судья считал, что садовник работает с линцой, служанка немного медлительна, а кухарка склонна к гурманству, признавая при этом, что все они выполняют свои обязанности с удовольствием, поэтому никаких упреков он им не высказывал. Позаир сам почистил мягкой щеткой шкуру осла, страдавшего от изнуряющей жары. Поев и запив съеденной свежей водой, северный ветер заметно приободрился и разлегся в тени под смоковницей. Вспотевшему Позаиру захотелось облиться водой. Он пересек сад, где уже поспевали финики, прошел вдоль стены, отделявшей усадьбу от улицы, обогнул птичий двор, откуда доносился гомон, и вошел в свое просторное жилище, к которому уже начал привыкать. Долетевшие до него обрывки беседы означали, что комната для водных процедур занята. Молодая служанка, стоя на возвышении, поливала водой из кувшина золотистое тело Нефрет. Теплая вода скользила по шелковистой коже и убегала в отверстие канализации, вырезанное в известняковой плитке, которой был выложен пол. Позаир взял у служанки кувшин и отпустил ее. «Какая высокая честь! Старший судья царского портика, собственной персоной. А может, он сделает мне массаж?» «Он ваш самый преданный слуга». Они перешли в другое помещение. Стройный стан Нефрет, ее солнечная чувственность, высокая и упругая грудь, изящно очерченные бедра, тонкие ступни и кисти — все это ослепляло Позаира. День ото дня все сильнее влюбляясь в свою жену, он постоянно разрывался между двумя желаниями — целомудренно восхищаться ею или обрушить на нее всю свою страсть. Она легла на каменную скамью, покрытую циновкой, а Позаир, раздевшись, перебирал флаконы и вазы с мазями, одни из цветного стекла, другие из алебастра. Выбрав один из них, он смазал спину своей подруги душистым маслом и прошелся ловкими пальцами от поясницы до затылка. Нефрет считала ежедневный массаж весьма эффективным лечебным средством, которым не следовало пренебрегать, ведь он приводил в норму давление, снимал судороги, успокаивал нервы, активизировал кровообращение, поддерживая в организме равновесие и здоровье. Из косметической ложечки в форме ногой пловчихи, толкающей перед собой утку с распростертыми крыльями, тело которой и служило емкостью, Позаир взял другой состав с запахом жасмина и натер им шею молодой женщины. Под его пальцами по телу Нефрет пробежала легкая дрожь. Заметив это, он коснулся ее шеи губами, она перевернулась на спину, и тела любовников слились воедино. Буря прошла стороной. Позаир и Нефрет завтракали в саду, к большому удовольствию смельчака, который крутился вокруг низких столиков из тростника и стеблей папируса, где служанка расставила кубки, блюда и кувшины. Напрасно судья пытался воспитывать собаку, запрещая ей клянчить у стола, где едят хозяева. Пес чувствовал, что Нефрет на его стороне. Да и как можно было оставаться равнодушным к таким вкусным запахам? «Я надеюсь на лучшее, Нефрет. Это бывает с тобой не так часто. Ашер не должен от нас ускользнуть. Убийца и предатель. Как можно было так испортить жизнь самому себе? Я не думал, что мне придется бороться с таким беспредельным злом. Не зарекайся, может быть, еще хуже. А откуда такой мрачный настрой? Я очень дорожу своим счастьем, но чувствую, что оно под угрозой. Из-за моего расследования ты рискуешь все сильнее и сильнее. Ты думаешь, что Ашер позволит уничтожить себя и не предпримет ответных мер? Я убежден, что он не более чем второстепенная фигура. А во главе заговора стоит кто-то другой. Он строил иллюзии по поводу качества небесного железа. Выходит, его сообщники водили его за нос. Может быть, он притворялся? Нет, не похоже. Нефрет накрыла своей ладонью руку мужа, и это простое прикосновение сделало их бесконечно близкими друг к другу. Пес и зеленая обезьянка притихли, ощутив красоту и величие момента. Два человеческих существа слились воедино в беспредельности окружающего мира. Райское блаженство прервал приход кухарки. «Ну вот опять», — принялась она жаловаться. «Служанка стащила рыбный медальон, который так украшал это блюдо». Нефрет встала, чувствуя, что пора вмешаться. Виновница инцидента, лишившего судью любимого лакомства, видимо, чувствуя свою вину, где-то спряталась. Вначале они тщетно пытались в два голоса дозваться ее, а затем пришлось обыскивать весь дом. Раздавшийся внезапно ужасный крик так напугал собаку, что она забилась под стол. Позаир кинулся на зов. Заливаясь слезами, кухарка склонилась над горничной, распростертой на полу в гостиной. Нефрет была уже здесь. «У нее паралич», — констатировала молодая женщина. Увидев Позаира, выходившего из дома, поглотитель теней выругался. Он так тщательно все подготовил, выведал у болтливой служанки немало ценной информации о вкусах судьи, нарядившись торговцем рыбой, продал кухарке великолепную кефаль и небольшой, но очень аппетитный розовый медальон. Чтобы его изготовить, он взял печень тетраодона, рыбы, которая в случае грозящей опасности имеет обыкновение надуваться, стараясь увеличиться в размерах, чтобы отпугнуть противника. В ее печени, голове и костях содержится смертельный яд в количестве 4 миллиграммов на килограмм веса. Поглотитель теней тщательно рассчитал размер медальона, чтобы уменьшить содержание яда до 1 миллиграмма, так, чтобы спровоцировать неизлечимый паралич. И вот какая-то глупая обжора испортила ему все дело. Но ничего, в следующий раз он будет умнее. «Я положу ее в нашу лечебницу, мы будем за ней ухаживать», — сказала Нефрет. «Но улучшить ее состояние не удастся». «Ты выяснила, чем ее отравили?» — спросил потрясенный Позаир. «Я уверена, что это какая-то рыба». «Почему?» «Потому что наша кухарка купила кефаль у бродячего торговца. Он продавал свежую рыбу и рыбу разделанную. И медальон, видимо, приготовлен из чего-то другого. Есть виды рыб, содержащих яды». «То есть мы имеем дело с предумышленным убийством?» «Дозировка была рассчитана так, чтобы превратить человека в инвалида, но не убить его. Ведь судьи не убивают, не так ли? Но можно сделать их неспособными думать и действовать». По телу Нефрет прошла нервная дрожь, она бросилась в объятия мужа. Она представила его недвижимым, с пустым остановившимся взглядом и пеной на губах, но и таким она любила бы его до самой смерти. «Он не остановится», — сделал вывод Позаир. Кухарка рассказала, как он выглядел. «Очень неопределенно. Человек среднего возраста, о котором забудешь через 2 минуты». «Ясно, что это не Кадаш и не Денес, может быть, Чичи или нанятый ими убийца, но он совершил ошибку. Теперь мы знаем о его существовании. Я попрошу Кема заняться этим субъектом». В совет, состоящий из лекарей, хирургов и фармацевтов, которым было поручено назначить нового старшего лекаря царства, поступили кандидатуры первых соискателей, имевших безупречные послужные списки. Среди них были глазной лекарь, терапевт из Элефантины, правая рука покойного Небомона, и зубной лекарь Кадаш. Последнему, как и его коллегам, пришлось ответить на технические вопросы, рассказать об открытиях, которые они сделали за время своей практики, вспомнить об ошибках и проанализировать их причины. Был разговор и о планах на будущее. При голосовании голоса разделились, и никто из кандидатов не набрал необходимого большинства. Один горячий сторонник Кадаша вызвал раздражение членов совета, которые напомнили ему о недавнем прошлом, объяснив, что больше никто не потерпит подлогов, широко распространившихся при Небомоне. Защитник интересов Кадаша стушевался. Второе голосование дало сходные результаты, так что пришлось констатировать, что страна пока останется без старшего лекаря. «Ашер здесь?» Управляющий подтвердил Денесу, что полководец ожидает у входа в поместье. «Скажите ему, что...» «Или нет, впустите. Только не сюда, а на конюшню». Судовладелец обрызгал себя благовонной жидкостью и принялся причесываться, затем отрезал 2 слишком длинных седых волоса, которые портили вид его аккуратной короткой бородки. Ему крайне не хотелось разговаривать с этим тупым солдафоном. Однако полководец еще мог им пригодиться, хотя бы в качестве козла отпущения. На конюшне Ашер любовался великолепным серым жеребцом. «Красивое животное. Продается?» «Все продается, полководец. Это закон жизни. Люди делятся на 2 категории. Те, кто может купить, и все остальные». «Избавьте меня от ваших дешевых разглагольствований. Где ваш друг Чичи?» «Откуда мне знать?» «Это же ваш самый верный союзник». «У меня их десятки. Он работал над созданием нового оружия по моему приказу. Но вот уже 3 дня, как я не вижу его на рабочем месте». «Мне очень жаль. Но ваши неприятности меня не касаются». Человек с крысиным лицом переградил Денесу дорогу. «Вы принимаете меня за дурака, которого легко обвести вокруг пальца? И ваш приятель Чичи обманывает меня. Зачем? Вы бредите. Продайте мне Чичи. Я заплачу, сколько скажете. Денес заколебался. Рано или поздно Чичи с его рабской преданностью надоест ему. Однако избавляться от него в данный момент не очень удобно. Для своего верного слуги он придумал кое-что другое. Вы хотите слишком много, Ашер. Вы отказываетесь? Я не могу так обращаться с друзьями. Я наделал глупостей, но вы еще не знаете, с кем имеете дело. Вы совершаете ошибку, обходясь со мной таким образом. Кадаш возбужденно жестикулировал, призывая всех богов земли, неба и потустороннего мира в свидетели своего несчастья. Вокруг его тела был обмотан шарф, скрывавший нагрудник из кошачьей кожи. Седые волосы стояли дыбом, нос казался багровым от испещрявших его красных прожилок. «Успокойся», — потребовал ДНС, которому этот спектакль начал надоедать. «Бери пример с Чичи». Человек с маленькими черными усиками сидел в позе песца в самом темном углу комнаты, где трое мужчин только что отобедали. Трапеза прошла в самой мрачной обстановке. Госпожа Ненефер продолжала интриговать при дворе против Белтрана, однако никаких особенных успехов в этом добиться не могла, что раздражало ее все больше и больше. «Ты предлагаешь мне успокоиться? А как ты объяснишь провал моей кандидатуры при назначении на пост старшего лекаря?» «Временные трудности». «Но мы же дали взятки тем же людям, которых обычно подмазывал Небомон». «Простое недоразумение. Я напомню им о наших договоренностях. При следующем голосовании неприятных сюрпризов не будет». «Я стану старшим лекарем, ты мне это обещал. Когда я займу этот пост, в нашем распоряжении окажутся все лекарства, включая наркотики и яды. Контролировать общественное здравоохранение для нас очень важно. Мы возьмем его под контроль, как и остальные структуры власти. Почему бездействует поглотитель теней?» Он попросил дать ему еще немного времени. «Время, опять время. Я уже стар и хочу успеть воспользоваться преимуществами своего нового положения. Твое нетерпение не поможет нам продвигаться вперед». Зубной лекарь повернулся к Чичи. «Ну ты-то скажи хоть что-нибудь. Должны мы спешить или нет?» «Чичи приходится скрываться», — объяснил Денес. Кадаш взорвался. «А я полагал, что мы контролируем ситуацию». «Мы ее контролируем. Однако позиции полководца пошатнулись. Судья Позаир оспорил его рапорт, и визирь с ним согласился». «Опять этот Позаир! Когда же мы от него избавимся?» «Этим занимается поглотитель теней. Нам не о чем беспокоиться. Народ высказывает свое недовольство Рамсесом. С каждым днем все громче». Чичи в своем углу тихонько смаковал сладкую воду. «Я устал», — признался Кадаш. «Мы с тобой богаты. Чего же нам еще желать?» Денес нахмурился. «Я перестаю тебя понимать. Может, плюнем на все?» «Слишком поздно». «Денес прав», — подал голос химик. Кадаш обратился к нему. «А ты пробовал хотя бы раз быть самим собой?» «Денес приказывает, я подчиняюсь». «А если он ведет тебя к твоей погибели?» «Я верю в то, что мы сможем создать новую страну». «Эти слова не твои, а Денеса. Ты не согласен с нами?» «Приехали». Кадаш, надувшись, отошел. «Я согласен, что видеть высшую власть на расстоянии протянутой руки и заставлять себя проявлять терпение — это очень раздражает», — снова заговорил Денес. «Согласитесь, однако, что мы ничем не рискуем, и выстроенный нами план очень надежен». «Долго Ашер будет меня преследовать?» — забеспокоился Чичи. «Он не достанет тебя. Его положение очень серьезно». «Он упрям и порочен», — заметил Кадаш. «Он позволил себе прийти к тебе и угрожать. Если он станет тонуть, то потянет за собой и нас». «Да, видимо, намерения у него такие», — согласился Чичи. «Но он снова заблуждается. Не забывайте, что у него нет почти никакого влияния. Рядясь в одежды спасителя Отечества, он сам себе подписал приговор». «Разве не ты подталкивал его к этому?» «То он становился обременителем для нас». «По крайней мере, на какое-то время судья Позаир оставит нас в покое. Эту кость мы ему бросили», — порадовался Денес. «Между ними разворачивается смертельный поединок, пусть занимаются друг другом. Чем больше внимания судья станет уделять Ашеру, тем хуже будет понимать, что происходит». «А если полководец ворвется в твой дом силой?» Он подозревает, что ты прячешь чичи здесь. Полководец Ашер ведет свою армию на штурм моего поместья. Ты видишь эту картину?» Оскорбленный Кадаш нахмурился. «Мы подобны богам», — заверил сообщникам Денес. «Мы создали реку, которую не сдержит никакая плотина». Нефрет вычесывала собаку, Позаир читал служебную записку, изобилующую грамматическими ошибками. Внезапно его взгляд привлекло странное зрелище. В десятки метров от него, на краю бассейна, где цвели лотосы, сорока ударами клюва добивала свою жертву. Судья отложил свой папирус, поднялся, прогнал сороку и в ужасе обнаружил ласточку с раскрытыми крыльями и окровавленной головой. Сорока выбила ей один глаз и поранила лоб. Судороги сотрясали несчастную птицу, чей образ принимала душа фараона, чтобы уйти на небо. «Нефрет, иди скорее сюда!» Молодая женщина прибежала. Как и Позаир, она испытывала почтение к изящной птице, изображение которой в священном иероглифическом письме означало «величие». От ее веселых пируэтов в золотых и розовых лучах заходящего солнца становилось веселее на душе. Опустившись на колени, Нефрет взяла в ладони маленькое тельце, доверчиво отдавшееся, почувствовав тепло человеческих рук. «Мы не сможем ее спасти», — пожалела она. «Я не должен был вмешиваться», — Позаир корил себя за легкомыслие. «Человек не имеет права не ввязываться в жестокую игру природы, не становиться между жизнью и смертью». Птичьи коготки вонзились в пальцы Нефрет, цепляясь за них, как за ветку дерева. Несмотря на боль, женщина не разжала рук. Растерявшись, Позаир совершил ошибку, вмешавшись в естественный ход вещей. Был ли вправе судить других он, кто обрек на бессмысленные страдания ласточку, вырвав ее из рук всемогущей судьбы? Из-за его тщеславия и глупости мучилось существо, которое он пытался спасти. Может, было бы лучше ее убить? Если надо, ты на это не способен. Я несу ответственность за ее агонию. Кто теперь станет мне доверять?